Глава 15. Внутренний конфликт. Насчет крутого мужика Барби не ошиблась. Он двигался в ней так неистово, что каскады оргазмов сотрясали ее и не извергали в пучину ничем не сдерживаемого крика. При этом восторженно вопила каждая клетка ее тела, орала кожа, которую он терзал зубами, стонала вагина, распираемая его горячим орудием, шипела слюна, капая изо рта в рот, сперма текла как лава. Им было не до любовных игр. Обоих целиком поглотила яростная животная случка. Во время коротких перерывов они едва успевали перевести дыхание. А Барби еще и подумать. «Какого черта? За это я не так уж дорого заплатила». Затем ее снова пронзала сладострастная лихорадка. Она не замечала даже снега, иногда попадавшего на лицо или на спину. Снежинки были неотличимы от искр, сыпавшихся у нее из глаз при его мощных атаках и безжалостных толчках, когда она взлетала вверх, будто на ракете, и соскальзывала вниз так глубоко, что захватывала дух. Он наполнял ее без остатка. Его ровная густая шерсть, под которой перекатывались бугры мускулов, как ни странно, не вызывала у нее ни малейшего отвращения. А ствол был замечательно огромен и гладок, словно башня, увенчанная куполом, который она с трудом обхватывала губами, тщетно надеясь хоть немного его остудить. Потом, конечно, ей стало страшно. Она вновь обрела себя во тьме, в чреве бомбардировщика на содранной шкуре, собрала по кусочкам свое «я», распавшаяся на самку, человека и еще десятки неведомых ей прежде состояний. Рядом лежало существо, которое она даже в мыслях не могла назвать своим любовником. Ее чувство к Рою не умерло. Но сама она непоправимо изменилась, оказалась в зыбкой пограничной зоне, где уже не было человеческой морали, а исступленная пляска на костях могла длиться до смерти. Вспышки просветления становились все более редкими, оборачиваясь молниями вожделения, которые пронзали ее лона. И отчужденное существо привело Барби ко всему этому, утащило свой звериный лимб, откуда ей уже не попасть ни в ад, ни в рай. Она будет сгорать на костре его похоти, пока не превратится в полувыжженную головешку, а затем и в зову. Его семя. Да, его семя было в ней. И, кажется, прорастет. Ублюдок выбрал верный момент. А она и не помышляла о предохранении. Какое там? Ведь даже сохранить разум стало проблемой. Она перебирала в памяти все то, за что стоило цепляться, чтобы остаться прежней Барби. Сексапильной куколкой, любящей позабавиться, но не более. И не находила спасительной нити. Рой отверг ее, а все остальные видели в ней лишь инструмент для достижения удовлетворения. Взять того же гаденыша Накату. Сколько раз она ловила на себе его сальный взгляд. Страдалец хренов. Если бы он подошел к ней и прямо сказал, чего хочет, может, она и согласилась бы. Что это? Странная разновидность доброты? Или ей просто все безразлично? Она не знала. И теперь уже незачем было копаться в прошлом. Выбор прост, как дважды два. Либо остаться с Локи, его имя ассоциировалось у нее с Эли Лока, безумным, еще какой-то мрачной северной мифологией. Спать с ним, вынашивать его детей, а затем вскармливать и растить их, создавая семью для этого чудовища. Либо ждать удобного момента, и красиво умереть, пытаясь его зарезать. Но вряд ли она сможет сделать это. А через несколько суток забудет и свое намерение. Бежать бессмысленно. Дальше пещера она никуда не денется. И чем же плох первый вариант? Честно говоря, она не видела слабых мест. Хотя и чувствовала себя дешевой шлюхой, подцепившей наконец-то что-то стоящее. Там, в пещере, Барби говорила искренне. Рядом с Супером она получит надежную защиту до конца своих дней. У нее не будет проблем ни с чем. разве что с удовлетворением громадного сексуального аппетита этого самца. Но и она ведь далеко не сосулька. Это так приятно, оглушительно и ни с чем не сравнимо. Ее тело уже снова мечтало о нем, а душа в испуге шарахалась прочь. Наверное, это и называется бунтующая плоть. И гаснут огни на баррикадах рассудка. И темная истома принимает свои объятия. И ничего не ждешь. И ни о чем не сожалеешь.